Он превратился в тиранозавра Рекса, самого страшного и кровожадного хищника нашей эпохи. Он выпрямился, принял вертикальное положение, огляделся, оскалил острые зубы, затем медленно, с чувством, провел по губам языком и почесал за ухом маленькой поджатой передней лапкой. Потом вскинул голову, сощурил обычно огромные и умные глаза ученого до крохотных злобных щелок и угрожающе потянул носом в воздух, и мы все вдруг ощутили себя кормом для динозавров. Филинчик, или вернее тиранозавр Филиниус, запрокинул голову и издал душераздирающий рев. Это был самый жуткий звук из тех, что мне когда-либо доводилось слышать, включая вопль острого платажора. Фреда подпрыгнула, как ошпаренная, вскарабкалась мне на спину и замерла, дрожа всем телом и крепко обхватив меня за голову руками. Кверт Цуиопю принял вертикальную оборонительную стойку, насколько это возможно для желейного существа из 2364-го измерения, а я просто попрощался с жизнью. Чудовище помотало головой, словно не могло решить, кого сожрать первым. Потом грузной, но шаткой походкой рептилии двинулось прямо на нас. Могу поклясться, что земля дрожала при каждом его шаге. Из его пасти текла отвратительная слюна, и я был уверен, что профессор Филинчик лишился рассудка во всех своих семи мозгах одновременно и на этот раз точно уж доиграет свою роль до кровавой развязки. В панике все мы забились под мою парту и, крепко обнявшись, ждали конца. Тиранозавр Филиниус нагнулся к нам, демонстрируя исходящую пеной пасть. На наших глазах слюна капала на пол. Но тут он вдруг замер, настороженно вскинул голову, будто услышал какой-то далекий шум. Издав странный звук, он схватил со стола листок бумаги, скомкал его, подбросил и поймал на голову. Смертельно раненым зверем Филиниус пошатнулся, сделал шаг вперед и, издав напоследок еще один душераздирающий вопль, замертво рухнул в нескольких миллиметрах от наших ног. Это он показал, как вымерли динозавры в результате падения метеоритов. После полного исчезновения динозавров на планете остался всего один единственный заслуживающий внимания вид, объявил профессор Филинчик в конце лекции. Он развел руками и склонил голову. «Прошу любить и жаловать! Идеет! Вершина мироздания!» У нас не было классных работ, домашних заданий, оценок, устных экзаменов. Филинчик никогда не задавал нам вопросов, никогда не проверял уровень наших знаний и никогда не взывал к нашему вниманию. Он просто говорил. Говорил, а мы слушали. Задавать вопросы во время лекции было не принято. Только сам Филинчик мог решить, когда и о чем говорить, какой материал подавать в данный момент и когда переменять тему.